Повзрослев, она поняла, что жизнь свою они посвятили своей дочери Маргарет, хорошенькой, но не в меру избалованной девушке. Закончив школу, Трикси объявила, что хотела бы стать медсестрой, и очень удивилась, когда в семье это не одобрили. Маргарет ничем не желала заниматься, и тетя Алиса понимала, что скажут про нее люди, если она позволит Трикси пойти работать. Родная дочь, мол, осталась дома развлекаться, а приемная должна сама зарабатывать себе на хлеб. Так Трикси провела в Хайгейте несколько лет, помогая тете по дому и почти не видя людей. Тетя усердно давала всем понять, что Трикси девушка застенчивая, и общество ей в тягость. И оставалась она там до тех пор, пока один из друзей Маргарет не обратил на нее внимания, а вскоре даже решил, что относится к ней очень серьезно. Тетя Алиса переполошилась. Едва сдерживая возмущение, она объявила Трикси, что лучше ей поступить на работу в одну из лондонских больниц. Все равно ведь она, мол, старше Маргарет, и, видимо, замуж так и не выйдет. Трикси так и сделала. Да постаралась поспешить, чтобы никто не успел ее остановить. Когда она уехала из дома, ей еще не было 21, что, видимо, радовало тетю Алису, ведь теперь не нужно было праздновать ее совершеннолетие. Трикси подарили золотые часики, устроили в день ее отъезда ланч в узком кругу в Ритце и пригласили почаще приезжать в Хайгейт. «Твоя комната навсегда останется за тобой, Трикси», — сказала тетя. «Мы будем скучать по тебе. Ты была нам второй дочерью». Тем и закончилась ее жизнь в Хайгейте. В больнице она не торопилась сбежать сразу по окончании дежурства, не смотрела постоянно на часы, и пациенты ценили это. В общем, именно она в последнюю минуту наполняла водой графин, искала потерянные очки и сменяла прочитанный журнал на новый. Сейчас она быстренько переоделась, схватила дорожную сумку и побежала к автобусу до Хайгейта. Автобус ехал медленно и долго, и когда она, наконец, прибыла в Хайгейт, было уже около 7 часов. Дядя и тетя ужинали в 8, а ее предупреждали, что там будут еще и гости. Она вспотела и устала с дороги, а тут еще тетя приветствовала ее, едва скрывая раздражение. «Послушай, Трикси, когда ты научишься приходить вовремя? В конце концов, мы празднуем день рождения Маргарет. Подбери завтра цветы к вечеринке. У тебя это так хорошо получается». Трикси прошла в комнату на втором этаже, которая теперь предназначена для нее и всегда будет ее ждать, как подчеркнула тетя Алиса. Оделась в коричневый бархат, сделала легкий макияж, убрала волосы и проскользнула в гостиную как раз тогда, когда стали появляться первые гости. Ужин давали для старых друзей, для крестных Маргарет и многочисленных ее дядей и теть, которым это празднование не доставляло никакого удовольствия, но которые бы смертельно обиделись, не окажись они в числе приглашенных. Трикси сидела между двумя пожилыми джентльменами, братьями тети Алисы, и так мило беседовала с ними, что позже они восхищенно хвалили ее. «Славная девушка», — сказал один из них. «Не понимаю, почему она еще не замужем, она была бы превосходной женой». «Очень застенчива, нелюдима и с головой ушла в свою работу», — отрезала тетя Алиса. «Конечно же, милая Маргарет совсем не такая». Весь следующий день Трикси работала, не покладая рук, подбирала цветы, отвечала на телефонные звонки, помогала готовить и убирать в доме, а потом и расставлять на столе закуски. Маргарет бродила туда-сюда, распаковывая подарки и разбрасывая повсюду оберточную бумагу, довольная всем и вся. Она поблагодарила Трикси за шелковый шарфик, который та ей преподнесла, спросила, как той работается, и, не дождавшись ответа, удалилась. Хотя они были кузинами и выросли вместе, Маргарет усвоила снисходительный тон по отношению к Трикси. Обычно она обращалась с ней, как с бедной родственницей, а когда никого другого не было рядом, Трикси могла сойти и за компаньонку. И совершенно справедливо, думала Маргарет, — что эта девушка теперь сама зарабатывает себе на хлеб.